смелому никакая беда не помеха. Смелый сквозь огонь и воду пройдет, только крепче станет. О смелом долго люди помнят, сказки о нем сказывают. Давно это было, когда нивхи еще каменные наконечники к стрелам делали. Тогда на берегу Амура одна деревня стояла. Жили в ней нивхи ни хорошо и ни худо. Много рыбы они сыты, песни поют. Мало рыбы пояса потуже затягивают. Одной весной вот что случилось. Сидят как-то парни и мужики на берегу, трубки курят, сетки чинят. Глядят, по-моему, что-то плывет. Целый остров Хавых плывет. Сцепились коряги, сверху их землей присыпало, трава выросла, вот и остров. Над островом на шесте красная тряпочка полощется. Кинули парни веревку, подтянули Хавых к берегу. Глядят, там ребенок. Сам беленький, кругленький, глазки черные, как звездочки блестят. Лицо широкое, как полная луна. Старый нивх Плетун на руки его взял. Богатырем мальчишка будет. Ни врага, ни работы не испугается. Сыном своим назову. Имя новое дам. Азмун. Понесли Азмуна в деревню. С каждым шагом ребенок тяжелее становился. Пока до дому дошли, вырос Азмун. У порога посторонился, старшим дорогу уступил. В дом вошел Азмун, названного отца на нары посадил и говорит. За долгую жизнь устал ты, отец. Отдохни. Мальчик-то наперед о людях думает, а потом о себе. Отправился раз Азмун с нивхами рыбу ловить. На середину Амура выехали. Кто из нивхов сетки не бросал в Амур, ничего не поймал. Приуныли нивхи, трубки закурили, потуже пояса затянули. Помирать теперь будем, говорят. Стал Азмун думать, долго думал, три амбара дыма накурил. Потом говорит. К морскому старику пойду, к Таирнадзу. Оттого в Амуре рыбы нет, что забыл он о нивхах. Испугался Плетун. Никто из нивхов к морскому старику не ходил. Может ли простой человек на морское дно к Таирнадзу спуститься? Стал собираться Азмун в дорогу. Мешочек амурской земли возьму с собой, за пазуху положу. Возьму нож, лук со стрелами, возьму веревку с крючком и костяную пластинку. Буду играть на ней, коли в дороге скучно станет. Идет Азмун по берегу. Видит, нерпа с голоду подыхает. Эй, соседка, далеко ли до морского старика идти? Али до морского... Так в море и ищи. До самого моря дошел Азмун. Долго шел. Устал. Сел среди камней на песок. Думать стал. Да уснул. Проснулся от шума. Видит, молодые парни борются. Сабли на песок побросали. Азмун изловчился, веревку с крючком забросил, одну саблю зацепил, к себе потихоньку подтянул. Хороша сабля. Кончили парни бороться. Все за сабли взялись, а одному не хватает. Заплакал тут парень, говорит: ой, яха, как теперь к морскому старику попаду? В лес побежал посмотреть, не там ли обронил. Остальные лодки в море столкнулись, сели. Только одна осталась на берегу. Азмун лодку в воду столкнул, прыгнул в нее, стал в море выгребать, куда парни выгребают. Вдруг смотрит, нет впереди ни лодок, ни парней. Только касатки по морю плывут, спинные плавники, как сабли, выставили. Осмотрелся Азмун. Не на лодке он, а на спине касатки. Эй, не лодки на берегу лежали, а шкуры касаток. Не парни боролись, а касатки. Не сабли то были, а касаток спинные плавники. Долго плыл Азмун. Вот увидел он, что впереди остров лежит. На вершине острова дыра. Из дыры дымок курится. Отплыли касатки к острову, выпрыгнул Азмун на берег. Стал на гору взбираться. Дорога трудная, отовсюду дымит. Едва до вершины добрался. Глядит, в вершине дыра. Оттуда и дым идет. Бросил Азмун веревку в дыру, крючок за камень зацепил и полез вниз. Сколько лез, кто знает. На дно моря спустился. К морскому старику попал. В доме у старика, как у Нивха, нары, очаг, стены. Только за окном не небо, а вода. Сидит старик, спит. Трубка во рту почти погасла, едва-едва из нее дым тянется. Тронул Азмун рукой старика. Не просыпается. Рассердился Азмун. Сгоряча Тайрнадзе копьем ударил. Как можно спать, если нивхи с голоду помирают? Проснулся старик, смотрит на него. Ты какой земли воды, человек? Отец, беда у нивхов. Рыбу пошли на. Не жалей, нивхи с голоду помирают. Всего на минутку прилег там, а гляди, сколько проспал. Худо получилось это, худо, худо. Схватил старик шкуру, наполнил ее из чана, что стоял под нарами всякой рыбой, дверь открыл, рыбу в море бросил. К нивхам на Амур плывите, быстро плывите, Хорошо весной и осенью ловитесь. Поклонился Азмун. Спасибо, отец. Чем тебя отблагодарить? Вот, возьми мою костяную пластинку, старик. Играй на ней. Больно понравилась старику игрушка. Играет он. Совсем развеселился. По дому пошел, приплясывать стал. Все ходуном ходит. А Азмун наверх по своей веревке полез. Пока лез, все руки себе в кровь и задрал. Покуда гостил у старика, веревка ракушками морскими обросла. Наконец вылез Азмун. Как теперь домой попасть? Видит, радуга висит. Одним концом на остров, другим на большую землю опирается. Полез Азмун на радугу, едва вскарабкался. Весь перепачкался, лицо зеленое, руки желтые, живот красный, ноги голубые. По радуге на большую землю побежал. Бежит, проваливается, чуть не падает. Кончилась радуга. Спрыгнул Азмун на землю. Видит, парень идет, у которого он саблю взял. Возьми свою саблю. Не сердись. Я на тебя не сержусь. Знаю, не о себе думал. Азмун дальше пошел. К Амуру подходит. Глядит, нерпа рыбу ест, на глазах жиреет. А вот и родная деревня. Плетун сына встречает. Азмун, сын мой, у старика Тарнат забыл ли? Не на меня, а на Амур, отец, посмотри. А на Амуре вода кипит, столько рыбы привалило. Кинул Азмун свое копье в косяк рыбы. Копье торчком стоит, вместе с рыбой идет. Стали нивхи жить хорошо. Весной и осенью рыба идет. Нивхи веселые, песни поют, сыты по горло. Про многих людей с тех пор забыли. А про Азмуна помнят. Отец сыну о нем сказки сказывает. О смелом да храбром долго люди помнят.